А вы проходите, не стесняйтесь, раздевайтесь и повесьте плащ и фуражку вон там, на вешалку. Мошкин понял, что торопись, не торопись, а дань уважения старости нужно отдать. Этот старичок интуитивно ему чем-то нравился, как будто он встретился с чем-то истинно русским. Вешая плащ на вешалку, он подумал, как хорошо внукам с таким дедушкой, если они у него есть. На стол тем временем старичок проворно выставил варенье, бублики, и вот он уже заваривает чай. Запах меда распространился по комнате. Какая липа пахучая, ну, прямо запах свежего меда. Присаживайтесь, сейчас будем пробовать. Старичок быстро поставил стул и жестом пригласил Николая Федоровича. Набирая пододвинутый старичком сахар мельхиоровой ложечкой, он отметил, что она служит хозяину много лет. Так сильно у нее был стерт носик. Размешав ложечкой сахар, Мошкин отхлебнул глоточек. Да, чай был густой и душистый. Может, и действительно убережет от простуды, подумал он. Николай Федорович часто осенью болел респираторными заболеваниями. Старичок, отхлебывая чай из чашки, посматривал на Мошкина, как бы спрашивая: «Ну, как чаек? А ты чуть было не отказался». «А чай у вас действительно замечательный. Зря я отказывался», — сказал Мошкин. «Поговорили о погоде, поскучали о зиме». «А может, вы интересуетесь цветами по работе?» Старичок проницательно смотрел на него сквозь стекла очков. «Если бы по работе, то я не стал бы спрашивать вас о георгинах в обеденный перерыв», — отшутился Николай Федорович. Старичок понял, что он узнает только то, что ему положено знать. «Цветоводов, у которых в коллекции есть кумир и Чарльстон, в нашем городе не так уж и много. Всего наберется человек 5, не более. Вот в этой книге все наши цветоводы. Я вам покажу их адреса и фамилии». Мошкин за 10 минут переписал указанных старичком лиц, поблагодарил его за чай и гостеприимность, одевшись, вышел на улицу под моросящий дождь. Приблизившись к машине, Мошкин обернулся и благодарно посмотрел на обветшалый дом, как бы прощаясь со старичком в косоворотке, липовым чаем, древней мельхиоровой ложечкой. Однажды, а это было ранней весной, Абрамович был приглашен на день рождения жены Анатолия Петровича, Лизы. Гуляли 2 дня. Первый в ресторане «Центральный», второй в ресторане «Брно». На это торжество собрался в основном весь цвет торгового мира города, да еще близкие друзья и хорошие знакомые Голубевых. Рядом с Юрием Федоровичем сидел полноватый, начинающий лысеть человек с черными бегающими глазками. Так уж само собой сложилось, но они познакомились и во второй день уже сознательно расположились за одним столиком. Абрамовича влекло к нему то, что он был директором продовольственной базы №1. А Казарцева Анатолия Ивановича привлекло то, что муж виновницы торжества был очень расположен к Юрию Федоровичу. Впоследствии получилось то, что каждый имел в этом сближении корыстный интерес. С началом антиалкогольной кампании Абрамович организовал в наиболее многолюдных точках города круглосуточную продажу спиртного. В этом ему помогал Казарцев, но, конечно, не за здорово живешь. Он отпускал в основном водку через 71-й магазин, где продавалось не более 10%, а основное ее количество реализовывалось на вокзалах, автостанциях, пивных, через надежных людей. Такса была очень простой и доступной. Днем пузырь водки стоил 15 рублей, а ночью 20, а то и четвертак. Многое зависело от желания клиента выпить. Спрос на спиртное был постоянным, вот уже в течение 5 лет. Поэтому и доход был неплохим, и, что важно, деньги поступали регулярно. А перестройка набирала силу. Вот уже появились кооперативы. Юрий Федорович внимательно наблюдал за развитием кооперативного движения в городе. Как человек практичный, он не только наблюдал, но и вложил деньги в ряд торгово-закупочных кооперативов. Они были необходимы ему потому, что через них можно было перепродавать товары, получаемые на базах, то есть узаконить спекуляцию. Абрамович также вложил немалые деньги в организацию кооперативного кафе, что оказалось делом выгодным. Да и пристроить своих людей можно было проще, то сторожем, то снабженцем в тех же кооперативах, а они уже могли и не работать в них, просто выполнять определенные поручения или играть ключевые роли в махинациях Юрия Федоровича. Как ни старайся, но в свои кооперативы нужно было вкладывать деньги, а Абрамовичу хотелось их только получать. Рэкет подходил для этого идеальнейшим образом. С этой целью он прибрал к рукам ту шпану, которая уже давненько баловалась на рынках. Но то действительно было баловство. Абрамович усилил их, обеспечил транспортом, позволил оставлять себе до 60% добываемых денег, но с условием, что и администрация, и курирующая рынки милиция будут у них на крючке. Организацию и контроль за работой на рынках поручил Макарычу, а тот подобрал для этого крепкого паренька из уголовников, Васю Крыма. Хватка у Крыма была железная, наказание за слушание было жестоким и скоропостижным. Большинство кооперативов в городе постепенно обложили данью. Для работы с кооператорами Макарыч создал целую группу из бывших спортсменов, возглавляемую мастером спорта, бывшим призером России по самбо Сыровым Владимиром. Группа «Сыра» изымала у предпринимателей немалые деньги. Делили их следующим образом. Половину Макарычу, 40% рэкетирам, а 10% лично Сыру. Его люди не знали, что кроме того, что поровну делилось между ними, Сыр еще имел 10%. Эти 10% позволяли Макарычу держать Сыра в узде, так как, узнай его люди об этом, ему бы не сдобровать. С началом антиалкогольной кампании желающих побалдеть не уменьшилось. Наоборот, люди стали токсикоманами, наркоманами и еще бог знает кем. Наркотические вещества пользовались постоянным спросом и довольно высоко ценились на черном рынке. Как-то они посоветовались с Макарычем и постановили, что этот вопрос необходимо проработать, и поручили его реализацию Греку. Вначале тот вышел на работников скорой помощи, а уж они, в свою очередь, на старших сестер травматологического и хирургического отделений. Методика была довольно простой. Путем замены наркотических препаратов обычными болеутоляющими они изымали большое количество ампул, которые в дальнейшем выгодно перепродавались на черном рынке. Старшие сестры проделывали такие манипуляции совместно с процедурными, а иногда и с дежурными сестрами. Медичкам заниматься таким делом было экономически выгодно. Очень помогало этому мизерная заработная плата, которую получали они в больнице. Дежурная сестра за каждую ампулу имела 5 рублей. Старшей сестре перепадала тоже 5, а Греку каждая ампула приносила 20-30 рублей прибыли. Абрамович для расширения связей и увеличения выхода ампул в первый год позволил Греку оставлять себе 40% от вырученных денег, а 40% использовать для задаривания медсестер, врачей, работников аптек, то есть для создания в городе системы в чем-то альтернативной здравоохранению. Постепенно стали более широко спекулировать и лекарственными препаратами, искусственно создавая дефицит на жизненно важные лекарства. Старательность Грека и его людей не пропала даром, и от них стали поступать довольно крупные суммы денег, но, что важно, они поступали равномерно в течение года. В кабинете стало достаточно тепло, ноги от камина согрелись. Юрий Федорович закурил очередную сигарету и с удовольствием подумал: «А все-таки я наладил дело, создал мощную группу, и в моих руках сосредоточена и власть, и достаточно крупные суммы денег». До управления доехали быстро, но, посмотрев на часы, Николай Федорович отметил, что обеденный перерыв уже закончился. Его это вполне устраивало, потому что давало возможность сразу же позвонить дежурному по городу и узнать оперативную информацию. Ответив на приветствие сотрудника, стоящего на входе, он привычно поднялся к себе в кабинет и сразу же прошел к столу. Сняв трубку телефона, набрал номер дежурного. «Дежурный по городу капитан Макроусов слушает. Вас беспокоит подполковник Мошкин. Мне необходимо узнать о происшествиях, которые, на ваш взгляд, имеют отношение к убийству у дома офицеров». «На мой взгляд, ничего заслуживающего вашего внимания нет». «А вы перечислите вкратце, что там у вас есть». «На Газовой пойман 15-летний угонщик автомобиля ВАЗ-2101, который был похищен от кинотеатра «Спартак». С 19-летней девушки на проспекте Труда сорвана норковая шапка. Ведется поиск преступника. На улице Пешестрелецкой, в доме 119/2, задержан квартирный вор на месте преступления. Квартира была оборудована охранной сигнализацией». Вот и все, что заслуживает внимания. «Есть и другие, но думаю, что они не относятся к делу». «А вы скажите, что там такое?»